одинокий странник потерял свою дорогу. Время потеряло часовые пояса. Сердце так измучено веретеном пороков. И где-то вдалеке далеко ждет его она. Чистая не раз не тронута руками грязными. Девушка, чье сердце в двери не впускало зла. Змеи врали страннику, что все не станет счастлив он. Но он упрямо верил, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Одинокий странник потерял свою дорогу. И кажется, что цель его все так же далека. Корабль в его разуме качает непогода. Но маятник в душе ему укажет берега. Пытаясь сделать все его усилия напрасными, жизнь раскидала их по разным полюсам. Их судьбы были связаны законами негласными. И он упрямо верит, что найдет покой в ее глазах. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Солнечный блик засветит в небе, бросив намек, чтобы помочь тебя найти мне. И снова новый рассвет перебьет сон. Ноги снова пойдут в путь, несмотря на боль. Чтобы почувствовать рук твоих тепло. Хочу найти тебя, Медина. Хочу найти тебя.